Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Микрофон Олег Тихомиров, но не я главный в этой программе, потому что напротив меня после новогодних каникул впервые в 2016 году Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Говорим мы о фундаментальных вопросах, одним из которых является отношение России к нефти или нефть к России. Но я думаю, вот об этом чуть попозже, потому что Олег Юрьевич традиционно всегда свою программу начинает с какого-то пожелания, приветствия. Что на этот раз, Олег Юрьевич? Ну, на этот раз хотелось бы пожелать сегодня победы красноярскому «Соколу» в очередном матче первенства высшей хоккейной лиги. Как раз в 19:00 «Сокол» начал очередную игру. Взвейтесь, «Соколы», орлами! Ну да, в этом году, к сожалению, сезон не очень удачный для наших парней, но все-таки, как коренной красноярец, всегда болею за наши клубы, за наших спортсменов. Присоединяюсь и желаю таких же успехов, каких добивается наша замечательная хоккейная команда «Енисей». Естественно, суперкубок, да. Это раз. Во-вторых, даже Валуев приехал, искупался, и книга, скажем так, вышла про «Енисей», презентация. Поэтому, в принципе, я думаю, все-таки пресс-служба красноярского «Енисея» один экземпляр этого раритетного издания подарит главному редактору. Ждем, ждем. Да, поэтому Дудник не зря здесь регулярно, систематически. Это первый момент. Также большой успех красноярского регбийного клуба «Енисей» СТМ, или как его по-другому называют, «Сибирская тяжелая машина», во втором по значимости официальном кубке вызова, или как его по-другому называют, «Челлендж Кап», выиграл у команды высшего дивизиона Англии 24-7. Поэтому из 5 игр 2 победы для дебютанта. А я подчеркиваю, что регбийные турниры — это даже посерьезнее и посложнее, чем футбольные. И поэтому это наглядный показатель, что дружина Первухина и красноярский регбийный потенциал наглядно показал, что все замечательно. В следующем году, я надеюсь, все-таки мой любимый «Красный Яр» и «Енисей», скажем так, получат возможность уже 2 клуба иметь квоту в этом достаточно мощном европейском регбийном турнире. Ну вот у нас такое спортивное начало немножко получилось, но я думаю, что это тоже неплохо. Фундаментальные вопросы. Ну, а мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Олег Юрьевич, ну вот что, собственно, больше сейчас пишут, о чем говорят, что обсуждают, это, конечно, падение цен на нефть и влияние этих цен на бюджет России и, соответственно, российскую экономику. Но я предлагаю начать, как говорится, сначала. Собственно, чтобы понять вообще, что происходит, надо поговорить о том, как все это началось. Давай поговорим о том, как, собственно, Россия, Советский Союз, точнее, в то время, в общем, присела вот на эту нефтяную иглу. Откуда она вообще взялась? Что при Сталине, насколько мне известно, насколько мои познания в истории, там не было этого. То есть мы не экспортировали в таких объемах нефть, ни большевики, ни царская Россия, ни, сказать, ни Ленин, ни Сталин. Вот этого не было. То есть мы как-то другими способами вот эту страну поднимали, войны выигрывали, где-то другие средства изыскивали для подъема экономики, индустриализации, соответственно, потом освоение целины, а потом вдруг раз у нас появилась нефть, и вот началось. Ну, началось, скажем так, не с бухты-барахты, а это была продуманная политика не только советского руководства тех времен. Если мы вспомним курс «Новой истории», вторая часть, когда еще по старой программе изучали в 9 классе, да? Начинали с Парижской коммуны, и потом развитие капиталистических государств, и борьба за колонии и так далее, и тому подобное. Да? То есть и империализм как последняя стадия капитализма и так далее. Да-да-да, да, изучали, конечно. Да, было такое. Так вот, начиная с 19 века, в Соединенных Штатах Америки, в Европе увеличивались производственные мощности, увеличивался промышленный потенциал, стали внедрять и новые технические изобретения, и двигатели, и развитие химической промышленности, и сопутствующие отрасли. Я вот часто студентам привожу пример. Вот 19 век, да, изобретение Эдисона, лампочка, да, и Никола Тесла. Но более эффективно было изобретение Никола Тесла, да? Почему победила лампочка Эдисона? А потому что, во-первых, стекольная промышленность, металлургия, сопутствующие товары, сопутствующие отрасли, да. Вот так же, как с развитием железных дорог, огромные, скажем, соответствующие другие отрасли давали тот необходимый объем задействования и притока капитала и ресурсов. И поэтому, естественно, это влияло на общее развитие. Ну и поэтому, естественно, что в связи с определенными изобретениями, вот двигатели внутреннего сгорания... Ну, возникла потребность. Возникла потребность. Эта потребность, да, и давала невосполнимый ресурс в виде нефти, который помимо бензина, солярки, других горюче-смазочных компонентов, перерабатывающие нефти, химические компоненты и прочее-прочее, они, конечно, были достаточно выгодны и эффективны. И, естественно, что последствия и Первой мировой войны, и Вторая мировая война, и, скажем, послевоенный период, который вошел в историю мирового развития, как холодная война между двумя центрами, между двумя блоками, вот это и события конца 60-х, начала 70-х годов, Ближний, Средний Восток, район Персидского залива, все это цепи одного звена. Естественно, что борьба была не на шутку, и на сегодняшний день это очередной виток этой войны, виток этой конфронтации, это и ценовые войны, это и технологические войны, это и конкуренция, которая не знает ограничений, побеждает тот, кто меньше затратил, больше получил. Поэтому, естественно, это и борьба на понижение цены, даже в ущерб себе можно это сделать. Но если у нас на $1 будет затрат меньше, значит, мы эту гонку выигрываем. Конечно. Вот, скажем так, это было, есть и будет. Ну, я сейчас, в общем, как бы даже не совсем о причинах говорю, вернее, не о таких стратегических вещах, а может быть, о более частных. Вот смотри, получается, что где-то до 50-х годов, если я не прав, ты меня поправишь по хронологии, у нас основные месторождения в Советском Союзе, они вот эти были бакинские месторождения. То есть и вот эта бакинская нефть, очень качественная, достаточно недорогая в добыче, если правильно так сказать, она обеспечивала наши ресурсы, там еще Северокавказская, это то, куда, в общем, Гитлер рвался в 1942 году, поскольку ему-то нефть крайне там близко было. Да. Там близко было. Да, и, собственно, вот. Но этой нефти нам хватало. А там, значит, где-то, если, опять же, мне память не изменяет, в конце 50-х, в начале 60-х годов шла разведка, геологи шли по Сибири, шла разведка в любом случае всяких полезных ископаемых в Западной Сибири, и вот там нашли месторождение и нефти, и газа, но, в принципе, вот те объемы и те затраты, которые необходимы были для их разработки, они Советскому Союзу сильно-то были не нужны, мы себя обеспечивали. И тут... Ну, а дальше я начинаю, вот так сказать, уже свою теорию. И тут возникает как бы необходимость осуществления вот какого-то, знаешь, рывка индустриального, который был связан с началом 60-х годов, с середины 60-х годов, это космическая эпоха, и вот новый виток гонки стратегических уже вооружений, когда нужно было атомные подводки создавать и выпускать. То есть все очень и очень дорогое. Ну, Штаты... Представь себе, с их огромным экономическим потенциалом начали, так сказать, тем более они раньше нас начали все это делать, я имею в виду атомные бомбы, по крайней мере. А нам приходилось вот их догонять, мы их вот в момент Королева догнали по стратегическим вооружениям, по ракетам баллистическим. И дальше нам нужно было все время пытаться сохранить паритет. У них в любом случае денег больше, у них половина мировой экономики. Где нам взять деньги для развития? И Никита Сергеевич Хрущев, ну и в дальнейшем другие руководители советского государства, они вот как раз воспользовались вот этой экономической конъюнктурой, когда на Ближнем Востоке основным, собственно, источником нефти, который вот и давала, вот там начались беспорядки, Суэцкий канал закрыли, и, в общем, всякая вот такая ерунда из-за Израиля начала происходить, да и из Ирана, в общем, ну, много всего. И мы предложили свою нефть, свой газ Европе. Типа, ребята, вот, пожалуйста, вы, конечно, нам идейные враги, и не только вообще НАТО, но вы покупаете у нас нефть, а мы на эти денежки будем строить ракеты. И вот так мы втянулись в эту историю. Вот, Олег Ильич, вот скажи мне, это так или это не так? Да, к сожалению, так. Трагический 1953 год, когда произошло, скажем так, коренное изменение того социально-экономического и политического курса, который был принят и развивался после победы в Великой Отечественной войне. Это физическое устроение Сталина и Берии и этой группировки, вот, которая, скажем, именно делала ставку на наукоемкую, на, скажем так, переход многопланового, многохозяйственного уклада. Вот, это создание новых отраслей промышленного производства, где уже требовались более высокого уровня квалифицированные кадры и так далее и тому подобное. То есть новый этап экономического развития. Ну, то есть фактически то же самое, что Китай начал с 1978 года. То есть перед этим подготовка была, определенная тряска 66-86 года, культурная революция, вот, потом уход Мао Цзэдуна в 76 году, и группа Дэн Сяопина, они потихоньку начали процессы, скажем, реализовывать. Но суть от этого не менялась. Эти фундаментальные моменты были заложены в Советском Союзе. А вот, но, к сожалению, история сослагательных не терпит, а эти двоечники, которые, к сожалению, победили, вот, в лице Хрущева, они пошли по пути наименьшего, скажем так, сопротивления. Распродавать национальные богатства. Да, продавать национальные богатства, перекраивать территории, значит, часть отдать Украине, вот, часть отдать непосредственно Казахстану и так далее и тому подобное. То есть там много чего у них было. Не нужно было распахивать бешеные целинные аспекты. Там традиционный уклад связан был с другими видами сельского хозяйства. Через 20 лет начали в Канаде зерно покупать. Естественно. Ну, в Канаде покупали, начиная с 63-64 зерно фуражное. Фуражное. Так, а потом-то вот. Начали покупать, нет. По-моему, нет, нет только нет. Фуражное покупали? Фуражное покупали. Но каждый год в конце 70-х годов закупали... Это было, да. Вот. Поэтому это, конечно, не очень хорошо, если корректно говорить. Мы же все-таки люди корректные, да? Вот. А ставку вот на те тенденции, которые, скажем, в последний раз произошли 66-70 год, это пятилетка, которая по основополагающим показателям Советский Союз единственный раз опередил Соединенные Штаты Америки, но это статистически можно, скажем так, все это посмотреть. Эта тенденция как раз связана была с попытками тогда Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета министров СССР, фактически второго человека в стороне, именно вот перейти на многоукладность, создать возможность, условия для более пропорционального развития, за снижение себестоимости, вот, стоимостные показатели, чтобы они, скажем, были в меньшем объеме, вот, и более рационально использовать тот финансовый, материальный, технический ресурс и стимулировать эти, скажем так, направления. Но это действительно было, потому что тогда, скажем, скачок инженерно-технической составляющей в Советском Союзе был феноменальный. Не зря все признавали, что по изобретениям мы занимаем первое место в мире, а вот по ее реализации 43-47. Вот что нужно было делать. Технологию. Да, что нужно было делать. Та же мобильная связь, ну, до этого, более еще 10-12 лет, наши изобретатели в нескольких точках Советского Союза использовали идею, он назывался радиофон. Даже и в школе юных техников, я помню, мы галопузом в детстве собирали и продавали эти моменты и так далее и тому подобное. Можно было это. Так же, как в 30-е годы первый телевизор, где появился. Да, он был в России. Да, вот, первый синтезатор соответствующим образом, вот, первый компьютер и так далее и тому подобное. То есть допотопные, но в основе они были, как бы сказать, созданы. Но, к сожалению, от изобретения до массового внедрения это требует серьезного, кардинального скачка. Это, во-первых, нужно создавать новые предприятия, готовить специалистов, создавать непосредственно производственную инфраструктуру, социально-бытовую инфраструктуру и так далее и тому подобное. В тот период времени, когда стопроцентная, скажем так, монополизация административной командной системы государства является единственным собственником, ну, проще вот решить эти вопросы за счет добычи невосполнимых природных компонентов. То есть нефть. Да, то нефть, нефть и газа. Там. Да, что и делали, что и делали. Ну вот посмотри, насколько влияет вообще, так сказать, конъюнктура нефти вот примерно с этого времени, в том числе и на внешнюю политику, допустим, страны, и на внутреннюю. То есть в начале 70-х годов, там, по-моему, где-то в середине, как раз происходит вот этот вот знаменитый энергетический кризис. Ну, в очередную война происходит на Ближнем Востоке, Суэцкий канал перекрывают, эмбарго, значит, цены повышают арабы на нефть, потому что с Америкой не согласны. Но они начинают бойкотировать, да, и тогда Норвегия за счет этого очень сильно сиганула. И, естественно, Запад с его потенциалом сразу начинает лихорадочно искать всевозможные источники нефти. А у нас нефти хоть залейся, слава тебе, Господи, страна большая, Сибирь тем более. Вот. И тут наступает эпоха разрядки. Ты обрати внимание, она вдруг раз, вот то мы все что-то как-то бились, обличали, а потом раз, 73-75 годы, разрядка, Хельсинские соглашения. Фройндшафт, дружба. И на этом фоне в страну текут импортные товары, сигареты Marlboro. Ты все понимаешь? Французское масло с английским. Совершенно верно, японские кассеты. Совершенно. Сигареты японские. Какая-то дрянь, я извиняюсь, конечно. Нет, ну может и хорошее что-то привозили, может танки, я не видел, честно скажу. Я-то бытовые товары видел, я как раз в конце 70-х работал в ЦУМе. И в подвал ЦУМа был забит японскими товарами. Они до поверхности, конечно, не доходили. На всех но их хватит. Было недостаточно много. Да, но тем не менее подвал был забит. То есть стали поступать вот эти импортные товары, и понятно, откуда они взялись. И продолжу как бы тему. Кстати, тогда же вот родилась идея, что нужно повышать благосостояние народа. То есть обратили на это внимание. Ну, деньги лишние появились, гуляй. Гуляй, рванина это называется. Потом, в 85-м году, цены начинают, ну, к 85-му году, цены на нефть начинают падать. И причем так основательно. И вдруг выясняется, что рванину держать не на что. Надо что-то придумать. И тут возникают идеи перестройки. Начинается продажа. За кредиты надо же деньги где-то брать. Нефть уже ничего не приносит. Начинаются рейхсявицкие встречи. Уничтожение российского ядерного потенциала. Ну, тогда советского назывались. Советского, да. Прошу прощения. Советского потенциала. Продажа в Германии за кредиты. Ну, правда, это не спасло. Вот, Олег Ильич, и это все происходит на фоне маленьких цен на нефть. То есть, как упали, денег нет. Вот какая интересная штука. Ну, согласись. Нет, ну, суть-то сводится к тому, что экономическое развитие, оно циклично развивается. Подъемы, спады, процесс оживления, соответственно, бум, перепроизводство и опять все по новой. Поэтому, естественно, что идеальная модель экономического развития в природе не существует и существовать не будет. Другое дело, насколько вы эффективно используете тот потенциал, те возможности экономические, производственные, технологические, человеческого ресурса, который у вас есть в наличии. Поэтому, естественно, что и в тот период времени, и в этот период времени, к сожалению, у нас у власти в большинстве своем находились ну, люди достаточно среднего уровня потенциала. Это не хорошо и не плохо, это просто констатация факта. Поэтому, естественно, что и они исходили из того кругозора, они исходили из тех, скажем так, возможностей, которые у них, скажем так, были. В Советском Союзе возможности были феноменальные, это факт. Естественно, что если бы не партийная верхушка и не продажный комитет госбезопасности, понятное дело, что никакой бы Запад, никакие бы там происки спецслужбы и так далее, там подобное, страну бы не ликвидировали к 91 году. Ну, достаточно большая масса людей хотела, скажем так, разделить жирный лакомый кусок в угоду своих шкурных интересов. И, естественно, они это, скажем так, сделали. Помешать этому, те, кто должен был помешать, это и делали. А далее ситуация пошла. Ребята, бывшие комсомольцы, которые стали западниками-либералами, и по сей день они экономический блок, они стали проводить идею, что нефть, газ, другие ресурсы будут, скажем, реализовываться, дадим возможность там получить кому сколько прилетит, и, ребята, выплывайте в свободном предпринимательском рыночном плавании. Но у рынка тоже есть свои законы. Поэтому, естественно, что 90-е годы прошли в этом пути, значит, прошла для определенной группы населения удачная приватизация. Да. Очень удачная приватизация. А люди-то те же остались. Все, эти люди, соответственно, стали продавать деньги, а нефть – это деньги, и тратить те доходы, которые у них, скажем так, были получены, на что угодно, но не на будущее, скажем так, развитие собственной страны. Потому что для них Россия – это просто колония, которую они используют для увеличения своего материального благосостояния. За рубежом. За рубежом, разумеется. Вот это, как бы сказать, одна волна, вторая волна, третья волна, сейчас четвертая волна у нас этих ребят, как бы сказать, присутствует. И эти ребята, они продолжают те же дела. И того же Авина, того же Чубайса. Вот. Тот же Греф – это их родной кровный брат. Улюкаев – это же компания. Нет, там все с одной команды. Все с одной команды, поэтому это то, что есть. И поэтому они по-другому не могут. Вот господин Кудрин. Жаль, можно, кстати, его сюда пригласить. Вот, соответственно, и позадавать ему занятой человек. Вопросы. Да, 11 лет там человек находился, отвечал, министром был. Милый, ты куда нефтедоллары-то супер вложил? Во что? А я вложил в американские, скажем так, ценные бумаги по стоимостному выражению там 1:2. И удачно прокрутил их в пользу экономического потенциала Соединенных Штатов Америки. Это понятно. Вот, ребята, вопрос. А где замена? Где новое направление? Где новые отрасли? Сейчас потихонечку там военно-промышленный комплекс начинает вставать с колен. Значит, слава богу, что в окружении Рогозина ему это удалось. Есть здравомыслящая категория, старая инженерно-техническая составляющая и новая поросль, которая понимает, что тот военный потенциал, который есть, его нужно создать в таком объеме, который бы показал, что, ребята, Россия – это то, что есть, и лучше сюда не дрыгаться. Но побочно производить товары широкого потребления. Потихонечку я вот вижу, что в этом ракурсе тенденции проходят. Но этого мало. Потихонечку импортозамещение, создание условий для развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, прекрасно. Долго нам толдычили там про нанотехнологии, да, договорились, что Чубайс говорит, у нас денег, мама, не горюй, да, а потом проходит информация, что уборщица там, да, непосредственно покупает себе сумку за 300 тысяч, да, из крокодилей кожи и так далее и тому подобное. Но она, говорят, из «Газпрома» была, но это не важно. Какая разница? Вот, то есть, ребята, пора закончить это безобразие, это мягко выражаясь. Вот, поэтому, естественно, что эти деньги вы вложили не туда. Но это уже очевидно. Это не просто очевидно, это факт. Потому что их нет. Да, нет, они есть. Нет, они где-то есть. Они есть, да, и денег очень много. Далее, политика Центробанка. В нынешнем раскладе, ребята, снизьте ставку и ориентируйтесь на производственное предпринимательство, подчеркиваю, не на торгово-посредническое, не на финансовые структуры, а на производство. Дайте возможность нашим талантливым людям, которые смогут осуществить. Новые рабочие места, это новые, скажем, направления. Другой момент – ЖКХ. Во-первых, сейчас дискуссий много, но почему никто никогда не поставил вопрос, давайте построим в округах хотя бы предприятия полипропиленовых труб, да? Различные технические компоненты, комплектующие там для, скажем, канализационных аспектов, чтобы износ и, чтобы сказать, затраты снижались и, скажем, окупаемость и вдобавок ко всему вот эти все тарифы, да, они, естественно, были бы заметно ниже. Ты же понимаешь, ниже. Что ЖКХ это не нужно, потому что тогда это нужно взять это, будет на себя. Конечно. А так мы с тобой вот где хотим, там и берем эти полипропиленовые трубы. Поэтому, естественно, что в такой стране, как Российская Федерация, ЖКХ должно быть государственным сектором экономики. Это первый момент. Вот. Тут вообще вопрос о национализации, я как раз хотел задать. Нет, это да. Но я предлагаю об этом просто чуть попозже поговорить. А у меня пока вот еще один вопрос тебе. Как ты считаешь, вот тот курс доллара, мы тут скачем так, что ого-го, аж шапка слетает. Ну, это финансовая спекуляция. Скажи, это искусственно? Искусственно. И кому это выгодно? Это же кому-то выгодно. Выгодно и дельцам на биржах, и Соединенным Штатам Америки, и тому блоку в правительстве Российской Федерации, который ориентируется на Соединенные Штаты Америки. Ну, у Кремля несколько же башен. Так вот, именно либеральному западному крылу это выгодно, потому что они при деле, потому что они сознательно тормозят эффективное развитие нашей страны. А вот для того, чтобы не допустить того, чтобы Россия заняла то место, которое должна занимать по праву. Россия была, есть и будет, а вот другие страны, это вопрос спорный. Ну вот я не знаю, фейк или нет, правда или нет, но якобы в правительстве обсуждается вопрос, или в Думе обсуждается вопрос о том, чтобы установить фиксированную сумму, фиксированную цену, да, ну, стоимость было, доллара, там, от 40 рублей, по-моему, я слышал. Ну, нет, вообще это реально. Это реально вообще? Конечно, это реально. Во-первых, надо отказаться от привязки к доллару, и, например, вот информация проскакивала, и я все-таки думаю, Путин – это очень, скажем так, опытный политический деятель. Он медленно, но верно подводит курс к тому, что в ближайшее время, я так думаю, значит, появится новый, скажем так, скажем, ну, как обычно говорить, сорт нефти российский, соответствующий всем стандартам, да, которые будут продавать уже не за доллары, да, а, например, за рублевый эквивалент, а еще лучше за золотой компонент. И потребители будут покупать. То есть нужно освобождаться от долларовой расчетной. А вообще это расчеты за доллары? Нет, либо за золото, либо за рубли. Ну там, видишь, другая беда, потому что мы-то все равно на сегодняшний день очень сильно зависим от импорта, насколько мне известно. Нет, понимаешь, здесь проблема заключается в другом. То есть смотря что мы продаем, в каком объеме совокупном. Покупать-то все равно приходится. Нет, и на эту сумму вы можете покупать. Это же, вот. Но положительное сальдо экспорта и импорта, чистый экспорт. Ну, это как вот составные элементы подсчета валового национального продукта. Так вот, на сегодняшний день все страны, но можно торговать, скажем, с тем же Ираном за национальную, с Египтом туристов возить за расчет национальную, с Китаем юани, рубли. Доллар должен отдыхать. А не будет ли такой ситуации, когда вот как в Советском Союзе произошло, то есть когда доллар вообще был запрещен вхождение среди граждан, и сразу возник черный рынок? Нет, черный рынок, он возникает в том случае, когда вы не производите достаточное количество товаров и услуг, которые пользуются спросом и которые удовлетворяют ваши потребности. В Советском Союзе 100% монополизация давала, ну, с одной стороны, плюсы, и были большие минусы. Поэтому можно об этом поговорить после перерыва. Мы сейчас после перерыва об этом обязательно поговорим. Собственно говоря, да, тема такая очень обширная. Я уверен, что мы сегодня все не успеем проговорить. Нет, ну это естественно. Да, вот люди какие думают, сидят, а мы тут вдвоем за один час все решим. Нет, это невозможно. Сейчас будет перерыв, потом мы вернемся. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. Фундаментальные вопросы. Еще раз представлю тех, кто сейчас сидит в студии. Я Олег Тихомиров, и рядом со мной автор этой программы «Фундаментальные вопросы», кандидат исторических наук, политолог, доцент Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, вот остановились на очень интересном вопросе. То есть это участие государства в экономике, особенно тогда, когда с экономикой не все в порядке. То есть не пора ли провести нам национализацию, например? Нет, здесь, как бы сказать, суть сводится к тому, что смотря что государство берет, то есть оно может, скажем так, определенные предприятия и отрасли, которые, скажем так, будут более эффективно функционировать в частном секторе, она, как бы сказать, проводит процессы приватизационного характера, сначала разграничение, потом приватизацию и, скажем, передает это в частные руки. А есть отрасли, которые, скажем, являются такими ключевыми, и эти отрасли, скажем так, стратегические вещи. Стратегические, да, они должны быть под контролем государства. Это энергетика, это обороноспособность, это транспортная сфера, это социальная сфера, это в любой стране, это образование. А вот это военно-промышленный комплекс, поэтому это то, что обычно называют общественными благами. Вот, и правоохранительные структуры. Вот, поэтому, естественно, это, как бы сказать, аксиома. Ну вот теперь поговаривают-то как раз об обратном. Говорят о продаже Аэрофлота, о приватизации дальнейшем, а об углублении приватизации. Нет, суть заключается в том, что смотря какие отрасли... Но это же транспорт. Транспорт. Это пассажирский транспорт. Вот железнодорожный транспорт, он должен быть государственным. Я абсолютно в этом убежден. Соответственно, в воздушном... Я считаю, что добывающая промышленность с недрами связана. Скажем, даже при государе-императоре иностранный капитал, он же, как бы сказать, принимал участие. Они Путиловский завод строили на французские деньги. Суть-то сводится к тому, что вы можете брать... Займ, да, но вы берете займ, скажем, приток капитала, например, 49% его, 51% под контролем государства. Занимайтесь, работайте, реализовывайте без проблем. Те же, концессии, да, с учетом иностранного капитала. Это ничего плохого в этом нет. Другое дело, какие отрасли и что они будут производить. Поэтому бизнес, капитал, он ищет, где ему более... эффективно, и какие условия вы создадите для того, чтобы он, скажем так, чувствовал себя комфортно. Но государство и страна должны управлять ситуацией для того, чтобы не наступило ухудшение жизни населения. Для этого существует государственное регулирование рыночной экономики. Вот. Вообще за всю историю человечества было 4 вида. Это, традиционная, центральной и в большинстве южноафриканских странах это, как бы сказать, осталось, где большой уклад ручного, кустарного и так далее, и тому подобное. Административно-командная, которая была в чистом виде в Советском Союзе, а вот чистого рынка в пределах 3 с гаком веков. И потом система смешанная, где государство и, соответственно, частный сектор экономики. И Джон Мэнгард Кейнс. У нас же сейчас система смешанная. Смешанная. Другое дело, насколько эффективно. А эффект должен заключаться в том, каковы затраты, какова отдача и на что это идет. А мне кажется, здесь еще проблема не только в том, насколько эффективно, я имею с точки зрения участия государства, больше или меньше, а именно с точки зрения самого политического руководства. Совершенно верно. Понимаете, совершенно вы верно. Можете хоть 100% иметь, верно. И при этом вы ни черта делать не будете. Это уже, набило данное изречение. Я в свое время еще лет 15 тому назад об этом говорил, можно проверить в публикациях, что категория людей, которые приходят в органы власти, они должны соответствовать критерию. Не то, что я хочу, не то, что я могу, а способен ли я. Способен ли я на сегодняшний период времени, к сожалению, у нас единицы. Начиная от самых верхов и заканчивая самых низов. Это первый момент. Во-вторых, людей нужно готовить. Заниматься качественным профессиональным отбором. Это особая категория, которой люди должны заниматься. Вот вы, ребята, критиковали советскую систему, да? Вот в этом году 25 лет уже будет, как советская система ушла. Покажите мне, пожалуйста, хоть в одно направление, где вы достигли более высокого показателя, чем в Союзе Советских Социалистических Республик. И тишина. А 25 лет – это уже серьезный возраст. Та политическая конъюнктура, те, скажем, политические шкурные эгоистические моменты, да, сначала мы были там либералами, антикоммунистами, потом стали консерваторами, сейчас традиционалистами, стали патриотами. И патриотами. Да, да, ребята, все, проехали. Страна все помнит, как говорит, Господь Бог, Он все видит, и поэтому не надо лукавить, не надо заниматься фарисейством. Вот, не надо, скажем так, спекулировать, там, одни призывают к одному, другие к другому. Ребята, все уже проехали, сейчас проблема в другом. Проблема в том, что нужно найти то место и те, скажем, тенденции развития социально-экономического характера для нашей страны, чтобы в ближайшие 3-5 от силы 7 лет мы ощутили действительно качественный позитивный результат. Вот что самое главное. А для этого необходимы комплекс мер. Вот этот комплекс мер, да, мы пока, к сожалению, не видим. Его даже, собственно, не предлагают. Я как раз хотел вот сейчас на эту тему немножко тоже поговорить, остановиться на этом. Сейчас, собственно говоря, основная проблема, насколько я понимаю, это возникает огромная дыра в бюджете. Везде, там, на федеральном уровне. Ну, по всякому случаю, я вот считаю. Потому что проблема не в дыре, проблема заключается в статье расходов. Куда и что вкладывать. Да, то есть, ну вот на сегодняшний день статья расходов превышает статью доходов, там что-то на какое-то количество триллионов рублей. И пытаясь вот эту дыру как-то заткнуть, компенсировать, собственно, начинают всевозможные меры приносить. И первая мера, которую мы уже, собственно, вот ввели с Нового года... Не мы ввели, а правительство Дмитрия Медведева. Да, прости, пожалуйста, да, конечно, тут я с тобой не спорю, мы с тобой бы такого не ввели. Нам не надо чужие косяки. Да-да-да-да. Это повсеместное повышение всевозможных налогов, штрафов и прочих поборов. Это ничего не даст. Вот я хотел об этом поговорить. Ребят, это куда вообще дорога? Ну, это тот же курс, который либералы-западники всегда предлагали и предлагают. Во-первых, это связано с той тенденцией, что они не заинтересованы в мощном социально-экономическом и политическом подъеме нашей страны. Прежде всего, Олег Юрьевич, в том числе, они не заинтересованы в благосостоянии народа, простых людей. Да. Потому что чем больше вы берете человека, тем беднее он становится. Да, вот да. И все. Они не заинтересованы в этом. Они занимаются антигосударственной деятельностью. Потому что любая реформа, если она не дает положительного результата в ближайшие 2-3 года, это мировая практика, значит, данное мероприятие, оно, скажем так, неэффективно и не дает положительного результата. И это говорит о том, что правительство Дмитрия Медведева процентов на 99 должно уйти в отставку. Да, это очевидно уже всем давно. Это уже даже, по-моему, бабушки знают. Вот и все, да. Вот поэтому соответствующим образом это факт. Потому что суть-то сводится к тому, что, ребята, вы не способны, вы не можете, вы не плохие, не хорошие, вы просто не способны, потому что в политике есть оценочный показатель, как и в экономике, эффективный и неэффективный. Вот вы, ребята, неэффективные управленцы, и вы должны уйти, сказать, мы не способны, простите нас. То есть все-таки все начинается, опять же, с политических решений. То есть вот будет принято политическое решение поменять кабинет? Не решение, а политическая воля. Ну да, я так это сказал просто. Понятно. То есть будет политическая воля поменять кабинет, значит будет и будет политическая воля... Это уже вопрос президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Будем считать, что мы его задали. Мы открыто, да, мы говорим задали об этом. Мы задали вопрос. То есть где вообще? Где воля? Я уверен, что воля у Владимира Владимировича есть. Но он, скажем так, воспитан в дворовой культуре советского города Ленинграда, а там есть принцип «своих не сдаем». Нет, это хороший принцип на самом деле. Ребята, вот. Но если, простите, если вы своих не сдаете, вы внутри своих там разберитесь. Надо разобраться, да. Вы чужим не сдавайте, вы у себя разберитесь. Да, если у вас есть крыса... Вот у нас в городе Красноярске был другой дворовый принцип. Если у нас заводилась крыса, мы сами ее уничтожали, условно говоря. Мы сами разберемся. Сами разбирались с этой крысой. Совершенно так, ребята, я хочу вам сказать. Да, я не называю никого конкретно. Упаси Господь, здесь нас нельзя будет упрекнуть, но там есть крысы. Вы разберитесь. Да там не просто есть крысы, там даже еще более жесткое выражение можно подобрать. Ну, мы уже так, не будем, мы же с тобой корректны. Да, мы корректные люди. Корректные люди. Мы за глаза не будем говорить. Не будем за глаза. Если бы человек здесь сидел, приезжай, тогда другой. Приезжай, мы тебе скажем, приезжай. Да. Так вот, вопрос следующий, опять же, Рикович, понятно, что нужны набор каких-то достаточно серьезных решений. Комплекс мер. Да. И люди должны быть другие. И люди другие. Про других людей все уже вот буквально. Нет, ну вот, например, навскидку, да, я вот могу, скажем так, 3-4 человека хоть сейчас уже назвать. Я знаю, что ты Глазьева порекомендуешь. Он советник президента. Советник одно, премьер-министр это другое. Вот Олег Смолин из фракции Коммунистической партии Российской Федерации, на мой взгляд, потому что я сам в этой сфере лучшие годы отдал, лучший министр образования. Вот его место убогого Ливанова. Другого слова я не нахожу. Но я вижу... Ну, это твоя сфера, тут вообще не поспоришь. Да, я просто вижу, бедный, несчастный человек, я не говорю о его материальных там достижениях, но он говорит о том, что само собой приносит только вред. Ну, так же, как в свое время ребята, его предшественники, там, Фурсенко и им подобные, они скопировали ЕГЭ. А что такое ЕГЭ? А это в Соединенных Штатах Америки, скажем, в 60-х годах бурно развивалась система тестирования для повышения уровня грамотности среди цветного населения Соединенных Штатов Америки. А потом эти же деятели, я подчеркиваю деятели, слово деятели, оно как бы сказать, показывает, что какая-то деятельность была. Да, была. Они, скажем так... пролоббировали и в Йошкар-Оле создали мощный этот центр тестирования. Бухнули. Цветного населения России. Да, цветного населения бухнули, мама не горюй. Теперь они трансформируют, потому что надо как-то сохранить лицо. Или понабрали шустрых ребят из Кырска, которые там пилят Академию наук. Опять рука Красноярска, да, Кырск. Он и там, в Африке, Кырск, да? У нас вообще-то много ребят. У нас, да, отсюда разбежалось много. Самое главное, что, да, в принципе, эффективных, может быть, одного можно назвать, и все, который, какую-то пользу приносит. А ты про кого? Это я говорю про министра нашего бывшего красноярца. Ты имеешь в виду Новака? Да. Виднее, я, честно, не слежу за его деятельностью. Я просто слежу, например, Хлопонин или там Кузнецов и еще ряд товарищей, там, ребята, мера должна быть, хоть они мои одногодки, там, но все-таки мера должна быть. Одногодки – это еще не показатель. Это уже показатель. Да? Пора уже закончить. Понятно. Поэтому, естественно, что это, мягко выражаясь, не красит. Олег Игоревич, какие меры, на твой взгляд, необходимы вот прям срочно в стране для того, чтобы все-таки вот преодолеть ту ситуацию, которая вот прямо вот надвигается, уже существует и дальше надвигается? Во-первых, замена кабинета министров. Это основное. Первое. Второе, курс перевести на расчет. Это достаточно жесткий будет момент, но не болезненный для нашей страны. Кому надо, все равно будут покупать, деваться им некуда. Это курс на создание развития новых отраслей. В сельском хозяйстве это вложить нужно очень много в развитие образования, более пропорциональное функционирование, стимулирование регионов нашей страны. Но это, видишь, долговременные вещи. Нет, это вот сейчас, это за 2-3 года. 2-3 года, считай? Да, 2-3 года это определенный, скажем так, заметный результат будет. Это второе. Третье, необходимо, соответственно, скажем так, продавать наши энергоресурсы за рубли. Угу. За рубли. И эта тенденция Пусть они рубли у нас покупают, да, рубли потом покупают, нам их отдают. Да. Вот, и поэтому, естественно, они вынуждены будут покупать, и мне должна быть больше. Ну, а самое главное, есть такое понятие, как внутренний рынок. Развивать внутренний рынок. Конечно, внутренний рынок. А у нас мощнейший внутренний рынок. Мы единственная страна, которая, я подчеркиваю, которая вот в закрытом компоненте за счет всех ресурсов может существовать стопроцентно автономно. Но ну, это не говорит то, что... По большому счету, с точки зрения обеспеченности, штаты так и существуют. Да. Но у них была политика изоляции. Они себя обеспечивали еще, полностью. И сейчас они, кстати, очень много себе обеспечивают. Да. Поэтому я искренне хочу, чтобы Трамп был президентом Соединенных Штатов Америки. Вот если, как бы сказать... У меня была такая возможность, я бы за него отдал не только свой голос, но и голос многих товарищей. Вот. Но, к сожалению, мы не можем повлиять на это. Ну и ладно, пусть они сами разбираются, но своих забот хватает. Да. У меня есть парочка других вот еще моментов, которые тоже связаны непосредственно с какими-то мерами. Скажи, пожалуйста, вот в ближайшее время у нас запланированы целый ряд крупных мероприятий, на которые тратятся большие деньги. Я имею в виду чемпионат мира по футболу, универсиада в городе Красноярске, где заложены большие средства на строительство зданий, спортивных сооружений, которые, кстати, на самом деле потом не очень понятно, как будут использоваться. Может быть, в кризисной ситуации, когда денег вообще-то не хватает на более важные вещи, вот свернуть эти проекты, пока нет, не поздно? Олег Юрьевич, теперь уже вопрос говорит о престиже и возможностях. Извините, когда попа голая, какой престиж? Нет, попа не голая. Вот, и, как бы сказать, другие вещи. Вот, многие регионы, они адаптировались, и многие руководители, это и Калужская область, и Белгородская область, там, скажем, и Владимирская область, кстати, вот очень хороший вариант, женщина-руководитель, очень такая толковая, вот советую нашим слушателям посмотреть, что вообще в Владимире делается, Владимирская область. Вот, скажем так, достаточно неплохие, скажем, есть аспекты при всех нюансах вот, развития. Это вот у Евкурова в Ингушетии с учетом его как бы моментов. А вот... Ну, Рамзан Ахматович еще замечательные результаты в регионе. Ну, там как бы мощная государственная поддержка. Ну, во всяком случае, Кадыров, он человек достаточно интересный. Вот не нужно было только вот этих эмоциональных моментов делать. Но я думаю, не сколько он, сколько его окружение. А вот, и не надо застрять это, и не надо спекулировать, скажем там, на тех вещах, то, что говорит. Если ты мужчина, приезжай, выясняй все эти вещи. Ну вот, это, как бы сказать, мое личное субъективное мнение. А во всяком случае, для Чечни он делает, скажем, определенные моменты, которые, ну, во всяком случае, он, как видит, должно дать положительный результат. Ну, в принципе... Надо... В виде поддержки точно дает. Да, в виде поддержки центральному руководству, в виде поддержки, скажем, в масштабах там, внешнеполитической деятельности, скажем, выполнять челночную дипломатию по отношению к многим странам исламского мира. Ну, это, в принципе, нормально, и, как бы сказать, этот аспект, он достаточно, как бы сказать... Ну, позитивный для внешнеполитической деятельности нашей страны. Это свернули просто от главной темы. То есть объекты продолжаем строить. Там тоже нефть, кстати, грозненская, поэтому. Да, но ее, правда, подарили уже Чечне, она уже, в общем, она уже просто грозненская. Сколько, да, скажем так, с учетом политической конъюнктуры. Ну, опять же... За что наш депутат Алексей Клешко сказал, почему-то она Красноярску нам не подарит, вон в Анкурское. Нет, все правильно. Не заслужили. Нет, не заслужили. А кому дарить? Нет, дело не дарить. Дело просто это решение конъюнктурных политических моментов в сложившейся политической ситуации. Ну, ладно, мы это отдельная тема для программы взаимоотношений регионов с центром. Мы обязательно поговорим. Еще один вопрос все-таки такой. Вот на фоне вот этой сложной экономической ситуации, такой турбулентности непонятной. Скажи, а как относиться к миграционной политике? Может быть, Миграция, миграция рознь. Ну вот взяли сейчас все таджики, говорят, которые тут что-то делали, строили, они якобы начали съезжать, уезжать. Это хорошо или плохо? Это нормально. Рынок... А для нас это, для рынка это хорошо или плохо? Во-первых, это недостаточно квалифицированная рабочая сила. И она, как бы сказать, особого результата для промышленного потенциала страны не давала. Угу. Вот, это то, что есть. Вот те же американцы, да... Они, скажем так, свою миграционную политику, да, и свою, скажем, политику, связанную с притоком квалифицированной рабочей силы, проводят достаточно грамотно, цинично и практично. Поэтому в этом плане у американцев надо поучиться. Ну, индусов они завозят, программистов, а мексиканцев не очень. Да, не очень. Хотя мексиканцы по уровню квалификации и специализации выше, чем ребята из Средней Азии. Угу. А вот. Поэтому вот этот момент, он, как бы сказать, очень важный, потому что есть первичный рынок труда, есть вторичный рынок труда. Вот. У нас, к сожалению, ни киргизы, там, ни таджики, ни узбеки, они, скажем, недостаточно высококвалифицированы. Ну, ребята, 25 лет тому назад все говорили, что СССР и Россия как основополагающие территория – это тюрьма народов, вот надо освободиться от прошлого. Ну, вот вы освободились. Но что-то ни одна страна, условно говоря, не достигла хотя бы того предела 90-го года. Ну, Астану-то построили в Казахстане. Нет, ну, смотри, какая красавица. Они построили. Посреди степи красавица. Ну, молодцы, что построили, в принципе, да. И Лас-Вегас в Неваде построили. Он, нет, грамотно он сделал, потому что раз ближе к сети это, то Семеречье, вот якобы, это наше и так далее и тому подобное. Вот. Но, во всяком случае, Казахстан пока есть Назарбаев. Да, он грамотно в свое время там были у них нюансы, но потом поняли, что, к сожалению, без квалифицированной части русскоязычного населения, ну, там, кто говорит по-русски, не только русские, там и украинцы, и, скажем, белорусы, и те же казахи, и те же, как бы, евреи, и те же удмурты, все, кто там населяли, говорили по-русски, они, конечно, являлись достаточно квалифицированной рабочей силой, поэтому это, как бы сказать, серьезно сказывалось. И Назарбаев, как достаточно продуманный постсоветский руководитель, ему надо дать должное. Он очень грамотно использует и географическое положение, и экономическое положение, и, скажем, те межличностные отношения. Поэтому, скажем, у Назарбаева многим людям надо поучиться, как вести дела и с Востоком, и с Западом, и с Россией, и США, и так далее, и тому подобное. Причем и грамотное вложение доходов от нефти тоже, кстати. Ну что же, у нас время программы подходит к концу, Олег Юрьевич. И я хочу сказать в конце, что нас ждет очень непростой год. Он уже начался. И начался он тоже очень непросто. У нас две ломки выборной. Да, у нас две ломки выборные, нам нужно разбираться, нам, я имею в виду правительству и вообще, так сказать, людям, лучшим людям, лучшим умам нужно разбираться с тем, что сделать с экономикой. Нет, запас прочности есть. Безусловно. Запас прочности есть. Но идет испытание. Нет, естественно, но у нас за последние 99 лет, уже в следующем году столетие будет, когда они пошли не тем путем. А вот испытания, взлеты и подъемы, определенные как бы моменты, связанные, скажем, с высокими достижениями, с серьезными потрясениями, но это все наше. Но я к тому это говорю, Олег, что мы с тобой будем в этой студии обсуждать это все. Мы с тобой будем следить за тем, что происходит в нашей стране. Мы будем хотя бы своими словами пытаться влиять на процессы. Ну, как говорится, мы будем высказывать свою гражданскую позицию. Да, и это тоже важно, друзья мои. Поэтому слушайте программу «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук, политолога, доцента Олега Юрьевича Лютых, которому помогаю я, Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».